Глава 32. Я открываю глаза, с трудом понимая, где нахожусь. И только спустя некоторое время, проморгавшись, понимаю, что это квартира, где меня держат. Назвать это место своей квартирой не получается. «Проснулась!» Слышу рядом женский голос, концентрирую взгляд и понимаю, что это Альбина. Неосознанно выдыхаю. Главное, не он. Не смотреть в эти глаза, переполненные беспокойством и сожалением. Его участливость, его неравнодушие, даже более болезненные, чем если бы он смеялся мне в лицо и говорил, что просто грязно использует. «Что со мной было?» — спрашиваю я потухшим голосом. В голове вибрирует одна единственная мысль. «А вдруг я беременна? А вдруг Сабина подсунула мне плацебо? Чего еще можно ожидать от их семейки? Каким еще способом Алихан привяжет меня к себе?» «Тебя осмотрел врач. Если ты о беременности, то нет, Василиса. Просто перенапряглась. Еще и не ела все эти дни ничего», — смотрит на меня укоризненно. «Вася, так не пойдет. Смысл себя так изводить?» Я невольно усмехаюсь. «Наверное, окажись ты на моем месте, я бы посоветовала тебе тоже себя не изводить». Альбина тяжело вздыхает и садится рядом. «Гладкие истории любви бывают только в сказках. Да и там нужен драйв, иначе никому будет неинтересно читать. Не думай, что у меня все было идеально». «Да-да, я слышала эту душещипательную историю о том, как его родители тебя не приняли и начали жаловать только тогда, когда ты родила им красивого, здорового первенца». Не могу скрыть грубого сарказма. Самой стыдно за себя. Но ничего поделать с этим не могу. Лицо Альбины даже не меняется. Зато взгляд... Блин, в нем появляется какая-то такая грусть и даже боль, что я невольно прикусываю губу. Дура я, конечно. От того, что больно мне, не должно быть больно другим. Я сама виновата в своих злоключениях, и сегодняшняя встреча с совершенно отшибленной мозгами Кирой это подтвердила. Она и раньше ведь была такой же, и как я этого не видела? Все-таки девичья глупость — это диагноз. На слабо, из-за дурости, хохота ради, мы можем за компанию залезть в такие дебри, что век не выпутаться. Я приехала в республику из Орла с русским мужем. Он был погранцом. Служить отправили, — говорит она тихо-тихо. На тот момент мы были женаты уже 4 года. И, как говорится, наш брак трещал по швам. Его постоянные измены и побои, моя неспособность родить. Не знаю, что началось раньше. Какой-то порочный круг из постоянных ссор, склок и взаимных претензий. «Самое смешное», — хмыкает она, — «что я думала тогда, что такая жизнь — норма. Что норма хвататься за любую работу и приносить в дом деньги, потому что он не приносит, пропивает и прогуливает все жалование». Наш быт, включая готовку, глажку, уборку, поддержание элементарного уюта, я полностью тянула на себе. Думаю, и тянула бы дальше, если бы очередная баба, с которой он спутался, не оказалась наглее, а может, просто глупее других. Молодая была. Ей он казался самым лучшим и способным исправиться. Знаешь, так ведь всегда бывает. Новой женщине, становящейся третьей, всегда почему-то представляется, что с ней мужчина будет лучше, щедрее, работоспособнее, трудолюбивее. Горькое осознание того, что с годами они становятся только хуже, наступает много потом, когда уже ничего не повернуть вспять и дров наломано. Она наломала. Пришла ко мне на разборки с криками, матюками, рукоприкладством. Начала орать на меня прямо в подъезде. Все это переросло в потасовку. А когда домой пришел муженек, вместо того, чтобы как-то попытаться себя реабилитировать, он, что называется, еще мне подсыпал. Альбина на секунду замолкает, нервно теребя платок. Я тогда была на 2-м месяце беременности, оказывается. Слова застревают у нее в горле, но я и так все прекрасно понимаю. «Извини», — выходит глухо, словно в трубу. «Ничего», — голос звучит еще тише. «Это я к тому, что все у всех по-разному бывает, Вась. У каждого свой путь». Теперь реакция от меня ждет она. Вот только я не могу никак отреагировать, потому что в горле першит. Боль никуда не уходит. Наоборот, с каждым днем, по мере того, как правда оседает на меня необратимостью реальности, я все в большем отчаянии. Она видит мои слезы украдкой, сочувственно накрывает мою руку. «Ты влюблена, да?» — говорит тихо, не спрашивает, утверждает. «Это не имеет значения», — смахиваю слезу. «Я никогда не приму это положение». Мы обе смотрим перед собой и понимающе молчим. У Альбины очень приятная энергетика, и мне с ней спокойно. Возможно, я обманываюсь, возможно, дело в том, что она тоже русская и чужая здесь. А может быть, где-то подсознательно я при встрече хотела стать такой, как она. Не знаю, сейчас об этом даже думать не хочется. «У меня к тебе предложение», — — говорит она жизнеутверждающе. «Мы достроили дом в горах. Место фантастическое. Красивее ты ничего не видела, поверь. Швейцария отдыхает. Поехали, а? Раджаб в командировке до конца недели, а мне туда заказанную мебель и аксессуары завезли. Хочу все расставить. Поможешь, отвлечешься. Все же лучше, чем сидеть в этих четырех стенах. Никогда не любила эту квартиру, она мрачная. Сразу видно холостяцкая берлога», — добавляет Альбина, оглядываясь по сторонам. «Да уж, наверняка сюда он притаскивает своих шлюх. А с первой женой у него тоже достроенный дом, куда привозят заказанную ею мебель и аксессуары. Невольно сама оглядываюсь по сторонам и вдруг понимаю, что мысль о том, что я снова проведу здесь еще один вечер, а потом еще и еще, вызывает ощущение отвращения. Хоть куда. Про Алихана не волнуйся, я с ним переговорю». «А я и не волнуюсь, плевать на него», — выдаю ей резко. «Поехали». Альбина удовлетворенно кивает. «Сколько нужно на сборы вещей?» Я молча встаю и иду в гардероб. Возвращаюсь спустя полминуты, держа в руках ту самую сумку, с которой прилетела в республику. «Все мои вещи при мне, от него мне ничего не нужно», — говорю резко и направляюсь к выходу. Внизу нас уже ждет заведенным автомобиль. Мужчина за рулем тихо здоровается, не глядя на нас, и трогается с места. Когда мы отъезжаем от дома на приличное расстояние, она протягивает мне какую-то коробку. «Алихан просил тебе передать. Сказал, что это единственное тебе может пригодиться в горах». Я смотрю на ее содержимое и понимаю, что это тот самый навороченный фотоаппарат, который он мне подарил. Первый порыв — открыть окно и выкинуть его на улицу. Но рука не поднимается. Я провожу по черно-лощеному корпусу и кладу аппарат обратно в коробку, водружая рядом. «То есть Алихан был заранее в курсе, что я поеду?» «Несложно было бы догадаться. Ты явно захотела бы сбежать из этой квартиры. Просто я предложила ему заранее собрать твои вещи. Он сказал, что ты ничего не возьмешь, как в воду глядел. Но просил передать тебе фотоаппарат со странными словами, что это, мол, единственный подарок для Васи. Не очень поняла, если честно. Это какие-то ваши заморочки». Я нервно сглатываю, не желая посвящать ее в то, что он имел в виду. Ком в горле нарастает и словно бы кальцинируется. «Если он там будет...» Начинаю я свою угрозу ультиматум, но она меня останавливает. «Нет», — осекает меня Альбина. «Я же сказала, только мы с тобой». «Хорошо, немного успокаиваюсь я, впиваясь глазами в пейзаж, который с каждым километром отдаления от столицы становится все более живописным».